Глава 35. Как во сне, в саду пели соловьи. Царила восхитительная прохлада, приятная после духоты зала. Вериана с явным наслаждением вдохнула свежий воздух. Странно улыбнулась. Недоброжелательно, но и не зло. И облокотилась на перила. Как в том сне. «А теперь, Ева, мы с тобой поговорим на чистоту», — вдруг резко сказала принцесса, вбуравив в Еву холодный взгляд. Очень решительный и очень холодный. «Мне все стало ясно сегодня, поэтому мы расставим все точки над «и». «О чем ты?» Ощутив, как холод пронизывает ее тело, ужасом расходится по венам, спросила Ева. «Вот сейчас появится Габер. Ведь все происходит, как во сне». «А ты еще не поняла?» — жестко рассмеялась Вериана. «Я о Грайнере, и нам пришла пора решить этот вопрос. Принц останется со мной». «Вериана, я невеста другого принца, я не...» — почти крикнула Ева, хоть внутренне ей стало неприятно. Она ведь обманывает и Вериану сейчас. Она уже признала для себя, что любит Грайнера. После того танца с младшим принцем это произошло как-то само собой. И неважно, чья там она невеста. «Неважно. Может, тебе так выгоднее, а может, тут другая причина. Но ты выходишь за Бармиаса, а сердце твое принадлежит Грайнеру», — резко и спокойно продолжила Вериана. «Я знала, что ты поехала на курорт со своим Бармиасом, и там вы встретили Грайнера. То есть ты с ним познакомилась. И были у меня подозрения, что он мог впечатлить тебя намного больше занудного Бармиаса. Я не ошиблась. Сегодня утром я увидела подтверждение этому. Но сейчас... ха!» Вериана усмехнулась жестко, но горько. «Да и ведь тоже больно», — подумала Ева. «Она не нужна вообще никому. Ни одному из принцев. Я видела, как ты танцевала, как он шептал тебе на ухо, как ты смотришь на него, а он на тебя. Между вами совершенно точно есть большее, чем между тобой и твоим солдафоном. Так вот, Ева, я не уеду отсюда опозоренной и отвергнутой. Я этого не допущу. Мне ведь все понятно». «Что?» — обреченно спросила Ева, чувствуя себя бабочкой, распятой у стены. «А что? То, что ты согласилась выйти за Бармиаса, но потом тебе немного больше понравился Грайнер. Он не может не вызвать чувств, это понятно. Но ты решила, что Бармиас все же лучшая партия. Из-за тебя Бармиас отказался ехать за мной, и поехал Грайнер, который тоже неровно к тебе дышит». «Да, Ева, я не дура. И никогда ей не была. Итак, если я не выйду за Грайнера, то буду опозорена. Меня отвергли сразу два принца. Два принца, которые любят тебя. Так вот, этого не будет. Слушай меня, девчонка». Вериана вдруг схватила Еву за край декольте, грозя порвать его, и притянула ближе к себе. Ева дернулась. Сил вырваться хватило. Озверевшая принцесса не заслужила, чтобы ей подчиняться. «Ты ведешь себя недостойно», — бросила Ева, делая шаг назад. «А ты достойна отбивать сразу двух мужчин?» «Повторяю, девочка, слушай меня. Все останется на своих местах. Я забуду то, как Грайнер смотрит на тебя. Я научу его быть хорошим мужем. Он забудет тебя. А ты выйдешь за Бармиаса и станешь королевой, раз уж для тебя это так важно. Не важнее, чем для тебя». «Не уверена в этом, раз ты не выбрала Грайнера сразу. Повторяю, мне не нужна корона, не нужен Грайнер, и я его получу. Все останется так, как есть. И не вздумай изменить это. Например, сделать Грайнера любовником. Или убежать с ним куда-нибудь иначе». «Что иначе, Вериана?» «Иначе?» И вот тут губы Верианы сложились в очень злой и коварной усмешке. «Иначе, милая моя подруга, нынешняя и прошлая, я расскажу всем, кто ты такая. Приведу мастеров, чтобы сняли с тебя грим. И Фрайгир радостно сожрет твое сердце, чтобы обрести крылья. Думаю, со мной и моим отцом он тоже поделится. Если потребуется, они найдут тебя на краю света. У них очень хорошие маги». «Ха, неужели ты думала, Ева, что я не догадаюсь? Нужно было замаскировать вот эту родинку у ключицы. Знаешь, эта твоя деталь раздражала меня еще в детстве. Вот и сейчас я не могла ее не заметить. Кстати, да, милая подружка. Вериана издевательским жестом, словно бы небрежно, поправила прическу. Потом рюшку возле декольте. Если ты не уступишь, если я увижу упрямство в твоем лице, я сделаю это прямо сейчас. Тут на балу как раз много свидетелей. Будет очень мило объявить всем о том, кто ты такая. И у тебя не будет никаких шансов на спасение. Ты очень хорошая актриса, Вериана. Бросила Ева, имея в виду, как легко она вела Еву в заблуждение, будто не ассоциирует ее с той своей подругой детства. Ноги подгибались. Смертельный холод сковывал ее. Самое страшное случилось. Но она не покажет своей слабости этой женщине. «Ты тоже?» – парировала Вериана, лениво потянулась. «А знаешь, при всем этом ты сама мне до сих пор нравишься. К тому же у тебя оказалось больше мозгов, чем я думала. Ты смогла выжить, смогла заполучить сердца сразу двух принцев. Уважаю. Просто у тебя не выйдет переиграть меня. Получить Грайнера сейчас самое важное для меня. Важнее драконьих крыльев и короны. Так что, милая моя, если ты не будешь упираться, то я сохраню в секрете твою маленькую тайну. Ой, только не нужно ничего отрицать. Я уверена в своей правоте, а любая проверка выявит твою истинную личность. Вот и все, подумала Ева. Габбер не воскрес из мертвых. Вериана и без него сделала ее. Просто и жестко. Ну, конечно, у Евы действительно была характерная родинка возле ключицы, похожая по форме на крошечную бабочку. Иногда Еве думала, что эта родинка символизирует настоящего дракона, недоступные ей крылья. Но она жила с этой родинкой и просто не помнила про нее. Бармиасу тоже не пришло в голову, что нужно не только изменить черты лица и перекрасить волосы, но и замаскировать родинку. Это был их непростительный промах. Вот за него Ева теперь и расплачивалась. Но одновременно с чувством безнадежности в ней зрела злость. «Я не буду отрицать, что это не я, Вериана», — сжав кулак, сказала она. «Но ты не подумала, что я дракон? Ты это прекрасно знаешь». Не боишься, девочка, что мне нечего терять? Что я прямо сейчас обращусь и сомну твои хрупкие кости принцессы в своем кулаке? Кажется, Вериана слегка вздрогнула. Потом рассмеялась, явно отбросив природный страх людей перед чудовищами. Не боюсь. Ты не сделаешь этого. Ты слишком сообразительная. Ты ведь понимаешь, чем это грозит? Ты убежишь, но на тебя пойдет охота. Весь мир будет охотиться за убийцей принцессы Мареты. К тому же истина всплывет. И кто пойдет под суд, как твой пособник? Под суд Совета Королей, который не собирался лет 10. Но по такому поводу соберется. Под суд пойдет твой разлюбезный Бармиас. И наш Грайнер тоже. Ведь нет доказательств, что они не знали, кто ты такая. «Кстати, они знают?» — с интересом спросила Вериана. По закону, вообще-то, любой живущий в надежде, кто обнаружил бескрылого дракона, должен собрать совет королей и доложить об этом. И разделить сердце на всех. Помнишь об этом? Они знают? И тут Ева поняла. Поняла все. Да, это ловушка. Этот ее сон не сбылся буквально. Но ловушка сбылась. В ее судьбе новая ловушка, из которой лишь один выход. Жестокий по отношению к Еве. Но так она может уберечь и свою проклятущую жизнь, и Бармиаса с Грайнером. «Твой отец не сделал этого», — едко заметила Ева. «Но значит, он тоже пойдет под суд», — усмехнулась Вериана. «Только доказательств нет. Он обвинял твою семью всего лишь в измене его трону. Так Бармиас с Грайнером знают, кто ты такая? Тебя это не касается, знают или нет». Но послушай меня, Вериана, что ж. Ева снова сжала кулак. Ты победила. Пока. На время. Но ты не поняла одного. Послушай меня, что? И что же это? С интересом спросила принцесса. Ты была права. Грайнер неровно дышит ко мне. А тебе нужен он. Ты, судя по всему, одержима нашим интересным принцем. Так вот, если ты попробуешь или расскажешь кому-нибудь правду, то я успею. Я сделаю так, что ты никогда его не получишь. Он возненавидит тебя из-за моих слов, потому что мне он верит, и любит он меня. Вериана побледнела. Ее рука тоже сложилась в кулак. Потом она выдохнула. «Недолго тебе пользоваться этим». «Хорошо, Ева. Договоримся?» «Я молчу о тебе, а ты...» «Не трогаешь Грайнера. Так не пострадает никто». Ее тон изменился, стал почти просящим. «Но послушай, я всего лишь предлагаю оставить все как есть. Дай мне шанс завоевать его сердце». «А ведь она всего лишь несчастная злая девчонка, которая никому не нужна», — подумалась Еве. «И от этого очень опасная. Ее можно только убить, но на это Ева пойти не могла». «Хорошо». Ева выдохнула. Ее плечи опустились. «Да, партия проиграна. Если она не хочет устроить мировой скандал, остается пойти на поводу у Верианы и пожертвовать своим личным счастьем, как она и собиралась». «Будь по-твоему, пока», вздохнула Ева. «Благодарю тебя, Ева. Это была очень приятная и конструктивная беседа», улыбнулась Вериана. «Помни, мы с тобой повязаны. Я знаю слишком много. Оставь мне моего мужчину, и я оставлю жизнь тебе и обоим принцам». Развернулась, подобрала юбки и с королевской осанкой пошла обратно в зал. Стоило Еве войти следом спустя минуту, как к ней словно бы ненароком подошел Грайнер. «Твое решение, Ева», — наклонился к ней он. «Нет», — прошептала Ева. «Я не могу, ты знаешь». Грайнер посмотрел ей в глаза. «Что ты делаешь? Ты понимаешь, что нас ждет в разлуке?» «Понимаю, Грайнер. Но в конечном счете Бармиаз заслужил нашу жертву». «Ума не приложу, почему это я обязан жертвовать ради него?» Зло ответил Грайнер. «Если я и так отказался от планов на трон». «Потому что...» — прошептала Ева. Слезы выступили на глазах. Хотелось умереть на месте, прямо сейчас. Больше не мучиться. Не предавать и не подставлять никого. Не стоять перед неразрешимой дилеммой. Не выбирать. Умереть на руках у Грайнера. Это было бы так легко, так хорошо. Но закончить фразу она не успела. Через весь зал к ним спешил Бармиаз. «Грайнер, какое счастье, что ты нашел ее! Ева, милая, где ты была? Я уже начал волноваться». «Ах, принц Бармиаз, какое счастье, что вы нашли их! Я соскучилась по обоим!» Словно из ниоткуда вынырнула Вериана и дружеским жестом обняла Еву за плечи. Вериана еще пощебетала и оттащила злого Грайнера в сторону. «Я не понимаю, что происходит, Ева», — почти рявкнул Бармиаз, когда эта парочка скрылась за пышными юбками и камзолами гостей. «Где ты была все это время?» Ева вздохнула. Все, что она чувствовала сейчас, — это страшную усталость и безнадежность. «Просто вышла подышать на террасу», — ответила она. «Было душно». Части ее очень хотелось рассказать о случившемся, но тогда нужно было сказать и о том, чего хотела Вериана, то есть о чувствах Грайнера тоже. А этого было делать нельзя, по крайней мере сейчас. Выходит, единственным союзником, которому Ева могла довериться целиком, оставался Грайнер. Ева тихо сжала зубы. «Нет, Вериана, так тебе это не сойдет. Ты выиграл бой, но не войну». Еве пришлось согласиться на невозможные условия, но она свяжется с Грайнером, и они придумают, что с этим делать. Если, конечно, Грайнер захочет теперь с ней разговаривать. «Ты сама не своя», — словно издалека услышал Ева голос Бармиаса. «Мы едем домой, это не обсуждается». Ева снова сжала зубы. Бармиас опять командовал, и рано или поздно с этим придется разбираться. Но сил противостоять не было. Не устраивает же скандал, который тут же станет достоянием общественности.